Нам приходилось очень много работать, да к тому же еще изо всех сил и возможностей помогать отстающим подругам, занимаясь с ними в неучебное время. Была у меня и моих подруг в этом году еще одна работа – бесплатные уроки, которые мы даем разным людям. Трудно даже вообразить, как много молодежи, да и только ли одной молодежи, хочет учиться, а вот не может, нет средств. Чаще всего это молодые рабочие, работницы или просто дети бедных людей, за которых некому платить в гимназии и школы, да и не принимают их ни в какие гимназии. Мои ученики – два типографских наборщика. Они работают в типографии, где печатается местная газета, и приходят ко мне ежедневно около 8 часов утра, за час до моего ухода в институт. Из-за этого раннего урока мне приходится вставать рано, в 7:30. А для меня это ужас как трудно. Не могу я так рано вставать. Вот что хотите, не могу. Именно в этот час у меня оказывается самый неодолимый сон. И рада бы встать, и хочу встать. Огорчаюсь, что не встаю, а не могу вырваться из сна. В течение всей минувшей зимы каждое утро в 7:30 Юзефа, моя бывшая няня, теперь няня моего младшего брата Сенечки, приходила меня будить. Сквозь сон я слышала, как она тормошила меня. «Вставай, гултайка!» «Лентяйка, вставай, молоко, пришли твои ученики!» Но я почти не соображала, о чем бубнит Юзефа. Какое-то молоко, какие-то учни, молоко, коломо, учни, мучни, скучни, молокола, коломола. И я ни за что не могла заставить себя проснуться, вылезть из теплой постели, нашарить ногами туфли. Окаянные туфли всегда не почему-то успевают за ночь разбрестись по всей комнате. Ищи их. Не хотелось бежать мыться, ведь кран только и ждет моего появления, чтобы начать плеваться струей холодной воды. «Ну что за малодушие!» — сердится папа. «Неужели ты не можешь вставать, как люди встают?» «Не могу!» Говорю я виновата. Перед папой мне было особенно стыдно, ведь он встает так быстро, когда его зовут ночью к больным. Бывает, что он лишь незадолго перед тем лег, только что возвратившись от другого больного, устал, еле держится на ногах, а вот поди ты, вскакивает, быстро моется, одевается, собирает свои медицинские инструменты. Поехал. Бывает, что Юзефа, которая его будет, делает это неохотно. Ей жалко папу, не дают ему бедному поспать. Иногда между папой и Юзефой возникают при этом короткие стычки. «Пане докторе», — говорит Юзефа нерешительно, — «я им скажу, чтоб к другому доктору пошли, а?» «Опять ваши глупости, Юзефа! Чем вам этот человек не понравился, который за мной пришел?» «Да чему ж там нравится?» — говорит Юзефа с сердцем. «Бахрома на штанах, а пальтишка, как у шарманщика. Он вам и 5 копеек не заплатит. Отпомяните мое слово!» «Юзефа!» — грозно рычит папа. «Юзефа, Юзефа! 50 лет я Юзефа! Приходят голодранцы!» А вы бежите к ним со всех ног, как пожарный или солдат. А по-вашему, болезнь не пожар, не война? Так относится к своим обязанностям папа. И от этого мне бывало нестерпимо стыдно всякое утро, когда начиналось, как называла Юзефа, театра с моим вставанием. «Что ты за человек?» – огорчался папа. «У тебя нет воли даже для того, чтобы заставить себя встать!» Это и меня огорчало.